Глава третья. Леди ТС и неожиданное предложение. Рву небрежно конверт, вынимая нежно-розовый листок, пропитанный черными чернилами. Объявилась, не запылилась. После каждой записки происходит страшное. Затаив дыхание, читаю. «Что же так тревожит вас, сударь? А, быть может, зовет? Мое предложение скорой встречи, вероятно, покажется вам странным. Прекратите думать, что в этом мире вы одни. Пляж бухты Соболь — это чуть южнее того места, где сейчас вы. Я уже близко, ваша леди ТС». Сердце долбит, как безумное. Встречу предлагает. Как она так быстро меня находит? «Умер кто-то?» — спросил бесхитростный Степан. «Князь, на тебе лица нет. Что стряслось?» — наседают гусары. «Все хорошо, братцы», — отвечаю отстраненно, но тут же спохватываюсь. «Езжайте в полки и будьте наготове. Мне нужно срочно отбыть». «На депешу совсем не похоже», — корит Михаил. «Скорее на любовное письмишко. Так что не нагоняй страстей, братец». «Пахнет от письма вкусно», — согласился казак. «На окно тогда посматривайте. Прошу хотя бы об этом и спешу на двор». «Хочешь, отца попрошу, он и тебя в столицу отпросит», — шутит Михаил вслед. «Две свадьбы справим». «Дожить бы до утра», — стучит во лбу безумная мысль. «На седло взлетаю, как пружина. Мышцы отдохнувшие, сильные. И куда? В поместье скакать за Михаром или послушно впасть твари поганой идти? А если это шантаж и братцы мои под прицелом? Они ж как на ладони сейчас. Один залп ледяной шрапнели, и никто не спасется. У них же с хмеля реакции никакой. Ведь я уже больше не сомневаюсь, что тот, кто пишет мне эти записки, с арголидами заодно. Что ж, разумным вариантом было бы просто вернуться в эскадрон и ждать. Но я направляю коня на набережную, где скачу мимо береговых позиций в сторону бухты Соболь. Огибаю вершину с артиллеристами, затем двигаюсь под укреплениями из мешков с песком, где дула пулеметов торчат. Казаки на меня посматривают с интересом, руки поднимают, здороваясь. Отвечаю всем кивками. Облагороженная набережная под пригорком быстро переходит в галечный пляж, где значительно темнее, чем под позициями, где свет фонарей проведен электрический. Мрачный пустующий пологий берег, крик чаек на фоне шума волн с неспокойного моря. И вот из мрака что-то светлое показалось впереди. Тонкая фигурка в летнем платье до голых пят свободного кроя, подол которого вместе со светлыми распущенными волосами треплет ветерок, то задувает в сторону берега, подчеркивая утонченность, то отпускает, показывая, как красиво ложатся волосы на платье. Девушка невозмутимо смотрит в сторону моря и кажется, что даже не замечает, как приближаюсь на лошади я, хотя под копытами галька скрипит на весь пляж. Первая мысль, что это просто случайная прохожая, которую бы следовало попросить уйти в безопасное место. Но шагов за 10 притормаживаю коня. На ней только платье, под которым явно нет больше ничего. Оттого она кажется странной, чересчур отрешенной. «Простите, леди!» — зову ее с седла. Молчит, нагнетая дрянную обстановку еще больше. Но ближе подходить решиться не в силах, поэтому продолжаю. «Это вы пишете мне письма?» «А кто же еще?» — отвечает негромко и начинает движение к воде. Волны едва достают босых ног, но вот уже окутывают собой. С холодеющей грудью слетаю с лошади и, выпустив узцы, спешу к девушке. «Подождите, сударыня!» — окликаю. «Не нужно!» «Что не нужно?» — говорит и продолжает уверенно заходить в воду. «Не знаю, что со мной и чего боюсь больше. Что она воссоединится с монстром и устроит очередной кровавый хаос. Или что она просто хочет утопиться. Кто она? Зло во плоти или отчаявшаяся девушка? А скорее девочка. За два шага до сближения узнаю ее. «Вы дочь Третьякова, Анна!» Ахаю и придерживаю такие за талию сбоку, погрузившись в воду по сапоги, через голенище которых волны уже стали захлестывать. «Приемная дочь Третьякова», — поправляет с нотками цинизма и, повернувшись ко мне лицом, прижимается ко мне сама, утыкаясь носом в китель. «Не нужно идти туда», — шепчу над ее макушкой и отчаянно давлю липкие опасения, что реальность окажется куда страшнее, что в объятиях моих очередной монстр. И я прошу ее мысленно, молю своими объятиями, не нужно продолжать то, что она задумала. Но можно ли верить пилоту дирижабля, который едва избежал смерти? Касатка, девушка, фиолетовый арголит. Как легко удалось принять на веру нечто дикое. А что до записок? «Вы давно следите за мной?» — шепчу. «Спрашиваете своего отца обо всех моих делах?» «Почти год». «Как узнала о вашем существовании», — призналась и отпряла. Посмотрела из-под лобья глазищами во мраке черными, будто двумя бездонными дырами до глубины души пробирающими. Но я борюсь с дурными мыслями и предрассудками, пытаясь воззвать к здравому смыслу. Это всего лишь девочка, капризная дочь влиятельного отца, а посему вопрос мой звучит следом в лоб. Почему вы не отбыли из города вместе с другими гражданскими? Разве отец не переживает за вас? «Я буду там, где будете вы, сударь», — заявила тихо, но решительно. И губы ее задрожали, потупила взгляд. «Может, опомнилась?» Перехватил резко и поднял на руки, перехватив под спину и коленки. Снова уткнулась. «Где ваш экипаж?» Интересуюсь строго, желая тотчас же отнести ее туда. «Я пришла пешком, не утруждайтесь», — ответила шмыгая. «Выходим на берег, подальше от воды. Вот же дурак, как я мог подумать? Да какой монстр, просто ребенок, у которого, может, и с головой не все в порядке. Поэтому Третьяков с ней мучается, не в силах оставить на попечительство прочих. Лошадь заржала и рванула от меня. Вроде спокойная всегда была, а тут посветлел едва заметно берег». Захихикала девушка в моих объятиях. И меня тут же накрыло жгучее покрывало ужаса, обернулся. В воде пурпурный блеск, и я забываю, как дышать. В шагах в 30, на глубине метров 2-3 есть что-то ужасающее. Фиолетовый арголит пришел. С бешеным стуком в груди, затаив дыхание, опускаюсь на коленки вместе с девочкой и укладываю ее на гальку. Нужно просто прижаться к земле, просто прижаться, и тогда шрапнель... возможно, лишь ранит. «Анна!» — шепчу ей. «Пожалуйста, прекратите шуметь!» И как назло, распластавшись на спине, девочка начинает елозить руками и ногами по гальке. «Перестаньте!» — рычу на нее, взбираясь сверху и придерживая руки. «Мне так нравится вас злить!» — выдала игриво, не отрывая от меня неожиданно жгучих глаз. Волосы ее разбросались вокруг, легли на камнях, дополняя дьявольски красивую картину. Прижимаюсь силой, замирает. В глазах тревога. А затем она вдруг резко поворачивает голову в сторону моря и начинает что-то шептать. Поворачиваю и я, затаив дыхание. Монстра нет, и блеска на волнах не улавливаю. Но все равно чертовски страшно. Анна все лепечет. Опускаюсь к ней, чтобы услышать. «Мы единственные в этом мире, кто может помочь». Шепчет мне прямо в ухо, как одержимое. «Единственные, понимаешь, иногда не понимают и они, думая, что ты — это он, но больше они не допустят ошибок. Каждый раз я гневаюсь на них, доставляя им боль. Они расплачивались не меньше твоего. Не вздумай помыслить, что мне все это нравится». «Вы о ком, Анна?» — спрашиваю, приподнимаясь. И получаю такой встревоженный взгляд, что сжимается все внутри, будто я под прицелом сейчас. И она это видит. «А вы так и не поняли, Андрей Константинович?» — спрашивает с издевкой. И я понимаю, что прямого ответа от нее дождаться не выйдет. Это ее игра на нервах или на чувствах. «Зачем вы позвали меня сегодня?» — спрашиваю, чувствуя внутри нарастающий гнев. «Соскучилась!» — кривляется. «Откуда вы узнали о черной бестии? Ваш отец вряд ли был осведомлен в подробностях». «Ах да, совсем забыла о четвертой». Раздалось хищное, и Анна снова впилась в меня почерневшим взглядом, вероятно, чтобы просверлить насквозь. «Знаете, я даже начинаю ревновать». «Юная леди, вам 15, что за бред?» — возмутился, решив все же подняться. Но Анна уцепилась сама. «Мне не 15, и вам не 19, сударь!» прошипела. «Что? Хотите и дальше продолжить игру в благородного гусара?» «Все сами, да». «Это ваше самое большое заблуждение, Андрюша, мой милый Андрюша». «Что вы себе позволяете?» «Увольте, сударь. «Это вы что-то себе лишнее позволяете, сидя на мне как насильник?» заявила вдруг громко и завизжала. «Помогите!» Со стороны спуска к берегу суета, люди приближаются с фонариками. «Анна Ивановна!» — кричат и бегут к нам целой толпой. «Я здесь!» — отозвалась, вцепившись еще крепче. А сама еще и посмеивается гадко. «Доложите майору, нашли!» — кричит первый радостно и, вероятно, рассмотрев картину, восклицает. «А ну, руки убрал, гнусный насильник!» — вырвался кое-как из цепких лапок. А на меня уже винтовки уставились. «Поручик гусарского полка, какой позор!» — усмехнулся бородатый прапорщик и кивнул позади идущим. «Доложите коменданту, что его дочь спасена!» Услышав это, один из обер-офицеров побежал обратно. «Берег небезопасен, здесь оргалит», — говорю, вставая на ноги. «Пулеметчикам это скажете на набережной, сударь, вы арестованы», — заявил подошедший капитан. Сразу с трех сторон надвигаются полицейские меня вязать. Похоже, дочку Третьякова давно уже ищут. Галька трещит под копытами, конница набегает со стороны, откуда я пришел. Казак Степан на ходу спрыгивает, винтовку из-за спины доставая. «А ну назад, служивые!» — гремит здоровяк. «Дула свои от князя убрали, пока в узел не завязал вместе с культяпками». «Эй, ты чего?» — возмущаются полицейские, отшатнувшись. «Он же на дочку комендантов забрался, все видели!» Как раз Анна бросилась в объятия капитана полиции и сразу же ослабла. Тот на руки и подхватил притворщицу. Михаил и Вадим тоже спешились, за рукояти саблей ухватившись. «Я все видел, обвинения абсурдны», — выпалил Вадим. «И я!» — добавил Михаил. — Он ее из воды вытащил и хотел помочь. Посмотрите на его мокрые рейтузы и ее подол. — А еще она записку ему прислала о встрече. Я сам передал от посыльного, — добавил Степан. — Андрей, покажи для правды. — Ну-ка, — кивнул мне полицейский, продолжая держать на мушке. — Это ничего не меняет, — заявил капитан с девочкой на руках. Анна Ивановна звала на помощь, когда мы их застали. В карман полез. А что делать? — Не надо! — воскликнула вдруг Плутовка, подняв голову. «Он спас меня, это правда. А теперь прошу вас, отвезите домой». Полицейские выдохнули, убирая оружие. «Прошу простить за недоразумение, сударь», — извинился капитан и откланялся. Анна успела скользнуть по мне раздосадованным, а то и мстительным взглядом, и мне вдруг стало страшно за друзей. Поэтому я поспешил сказать ей вслед. «Если вам угодно, сударыня, я приеду проведать вас в понедельник». «Угодно, сударь». «Где найти, знаете», — ответила радостно, состроив довольную мину. «Двоякие чувства теперь. Если она связана с оргалидами, мне стоит узнать об этом побольше. А если просто дурачиться, то в этом тоже следует удостовериться. Но я уж точно не сумасшедший, блеск от шкуры фиолетового ни с каким не перепутаю. Он был здесь, но атаковать не стал. Лошадь мою казаки из поста неподалеку выловили». «Зря ты с малолеткой связался», — заворчал Михаил по дороге обратно в трактир. «Слухи о младшей дочке Третьякова ходят разные и все дурные». «Да влюбилась она в него, разве не видно?» прокомментировал Степан. «Пару годков подождать, и невеста знатная будет. По ней видно, породистая». «А ты у нас эксперт!» — усмехнулся Вадим. «Через год у нее уже другой на уме будет, а через два — третий». «Что за слухи?» — поинтересовался я. «Говорят, она по 2-3 дня пропадает невесть где. А потом ее находят, в чем мать родила, то в парке городском, то на набережной за 40 километров от имения». «И все замалчивается?» «Да, все замалчивается. С умом девка не дружит, вот и все», — заключил Михаил. «Так что ты не лезь лучше вообще, с глаз долой и с сердца вон». Вернулись в трактир, и подумал я, что друзья мои, как чуяли, отправились за мной и выручили в итоге. А то потом объясняй Третьякову, что я не собирался ее насиловать. Зная позицию принцессы, комендант меня в порошок сотрет по любому поводу. Как минимум бы за решетку на неделю посадил, а у меня каждый день на счету. Время позднее, в заведении народа поменьше, и Ильи с дружками уже нет, что порадовало. «Угощаю, друзья», — заявил я за столом. «Гуляйте, братцы!» К полуночи решили закругляться. А тут подполковник мехагвардии Константин нарисовался, когда я уже охмелел прилично. А я и подзабыл, какой он мощный верзила, глаза черные, как две сквозные дыры в бездну. Волосы каштановые вообще никак не вяжутся с образом. Надо же, сам пришел, никак не ожидал его увидеть, а он уселся за стол и мне кивнул приглашающе. Так, похоже, Илья доложил, что я здесь. Пошел к его столу. «Вы позволите?» Кивнул. Но стоило мне пристроиться на стуле, выдал жестко. «Просто скажите мне, поручик, почему вы все еще здесь?» «Я не мог бросить службу, а если уйду в самоволку, меня арестуют на вокзале в Иркутске», ответил, понимая, о чем он. «Но это похоже на отговорку, согласен. Не проходит и дня, когда я не думаю о ней, когда не корю себя за то, что сделал. Как мне быть, скажите?» Впился взглядом, словно к стене клинками припер. Изучает минуту. «Вы пьяны, князь», — заключает. «Не знаю, почему теряю с вами время. Наверное, все дело в том, что нам нужна наша Агни. Почему принцесса не попросит своего батюшку?» — выдавил. «Вы в своем уме за обсуждение подобного расстрел», — ответил, оскалившись. «Вам следует следить за словами, Андрей Константинович». «Виноват, товарищ подполковник». «Довожу до вашего сведения, князь, что суд состоялся. По телеграмме вчерашней отрапортовали. Ее разжаловали до капитана и определили в Иркутское училище меховодов преподавателем». «Вы улыбаетесь?» «Значит, не все так плохо». «Пришла вторая телеграмма сегодня днем», — продолжил со скептическими нотками. «Агни бросила службу, нарушив приказ. Теперь мы потеряли ее из виду. Но это не самое страшное. Ей грозит заключение до 5 лет колонии, если полиция ее найдет. Такого рода заключение для нее равносильно смерти. Анастасия Николаевна заняла принципиальную позицию, что все должно быть по закону, а я не могу. Поэтому готов посодействовать тебе с увольнением в Иркутск. Моих полномочий достаточно, чтобы отпросить тебя у комполка на месяц по особому поручению. Какую-нибудь бумагу в канцелярии Третьякова состряпаем». «Не понял. Это не будет легально? А тебя это заботит?» «Не особо», — признался. «Только ты сможешь повлиять на Агнессу, чтобы она явилась с повинной, иначе наломает еще больше дров». «Я готов. Что от меня требуется?» «До вторника я решу вопрос с вашим командиром. В среду планируете отбытие на поезде. Билеты за мой счет. На расходы получите еще 200 рублей». «Средства на все расходы я найду», — настаиваю. «Да бросьте, мне известно, в каком состоянии ваш капитал, князь. Вы даже боксировали, чтобы заработать хоть какие-то средства для существования. Знаете, это достойно уважения. Когда узнал, через что вам пришлось пройти, изменил о вас мнение». Кивнул, насупившись. «Чую затылком, что все трое моих товарищей посматривают сюда, готовые в любой момент сорваться и броситься на матерого гвардейца с кулаками. Они даже перестали непринужденно болтать, затаились. К сожалению, мнение о вас не изменила принцесса», — оговорился Константин. «Даже я, второй человек в гвардии, не в силах понять ее тревог и мотивов. Похоже, они идут еще с того времени, когда был жив ваш батюшка. Именем императора мне запрещено совать свой нос. На Каль мы перешли на неофициальные дела и интересы наши схожи. Может, вы поведаете причину такой неприязни к вам? Похоже, подполковник не совсем понимает, что произошло и какие беды я несу меховодам. Я пью ирений в момент опасности, как чертов арголит. При этом металл, из которого состоят кольца меховодов, никак не защищает частицы. Я немного быстрее восстанавливаю повреждения мехов, а еще могу создавать машинам новые детали ценой ирения. Я могу запустить мехара без кольца. А еще я привлек внимание странной девочки, которая, возможно, связана с арголидами. Не исключено, что она пилотирует фиолетового. Даже в мозгу проговаривать такое страшно. И не потому, что в ней таится невероятная разрушительная сила. Мысль пугает о том, что ее нужно убить, пока уязвима, пока человек. Взять грех на душу и прекратить это зло. А если она окажется просто глупым ребенком, который с помощью лжи привлек к себе внимание, прощу ли себя за это? Что мне остается?» «Андрей Константинович, простите, я дождусь ответа», — обозначается подполковник, похваставший, к слову, что он второй человек в мехагвардии. «Не думаю, что вы действительно хотите это знать, товарищ подполковник», ответил и посмотрел на него пристально. Впервые в его темно-карих глазах проскользнула тревога. «Знаете, князь, мне стоит поблагодарить вас за спасение наших шкур в училище. Ведь это вы оживили боевую машину Суслова и отогнали Синего», сменил тему гвардеец, не решившись настаивать на прежнем. «Не стоит». «А затем добили его виртуозно из корабельного орудия уже на верфи», — добавил с иронией. «Я не спрашиваю, как вы вырастили руки. Меня мучает вопрос, где же была Агнесса все это время?» «Похоже, он знает чуть больше, чем я думал». «Мы управляли вместе», — признался. Константин взялся руками за лицо, растер его. «Впервые такое на моем веку». «И как?» — выдал. «Не очень удобно». «Ясно», — хмыкнул подполковник. «Но Синий Арголит, вы очень сильно хотели его убить, раз полезли под бомбардировку вместе с девушкой, которую, вероятно, любите». «Это тот самый гад, что убил всю мою семью 9 лет назад», — признался. Константин отшатнулся, откинувшись на спинку стула, и призадумался. «Вот даже как», — произнес на выдохе. «Я опустил голову, сжимая кулаки. Теперь мне ясно, как никогда, что за той тварью стоял фиолетовый. А Синий, которого я прикончил, лишь пешка». Гвардеец вскочил вдруг. «Простите меня», — выдал неоднозначно, кривясь. «Я свяжусь с вами позже. Готовьтесь к отбытию в Иркутск. Все остается в силе». «Спасибо, сударь». «Не стоит. Я люблю Агни не меньше вашего. С той лишь разницей, что как отец». Когда он ушел, я не сразу поднялся из-за стола, даже когда почуял на затылке прожигающие взгляды товарищей. В понедельник мне нужно решить что-то с Анной, а во вторник я должен собраться в Иркутск, хотя бы формально. Если у подполковника получится, у меня появится официальный отпуск, в который меня никто не хватится, и можно спокойно расправить крылья на медведе, не заботясь о периодической явке на службу в эскадрон. До Иркутска на поезде 12 дней, а значит, чтобы добыть нужное количество ирения, у меня чуть больше недели. И этого катастрофически мало, поэтому вижу только один вариант. Как только решу все формальности, мне нужно отправиться на Хоккайдо, в логово ненавистных тварей».